Глава 104. Я заорал на Тупа. В этом не было необходимости. Он прихватил с собой крепких военных и выдвинулся. «Скоро вернусь», — сказал я Морли. «Не торопись. Я никуда не денусь». То, на что нацелился луч, бегущий по ветру, находилось в двух кварталах отсюда. Я задыхался, когда присоединился к группе. Бегущая по ветру поставила правую ногу на горло женщины в черном. Поверженная носила серебряный парик и была верхом совершенства, полностью оправившись от моего зверства. Она была опалена, ее сильно трясло. «Вы можете перестать пялиться на ее грудь, чтобы успеть сделать что-нибудь полезное?» — сказала бегущая по ветру. «Я уже упоминал, как ослепительно выглядела женщина в черном кожаном костюме, когда уходила, повернувшись ко мне спиной. Теперь, когда спереди на ней была разорвана вся одежда, вид был еще более поразительным. Я перевернул ее на живот. Это помогло. Краснофуражечники скрутили ей руки за спиной и подняли, чтобы увести. Шустер взял ее парик. Это помогло еще больше. «Засуньте ее в холщовый мешок, если понадобится», — сказала бегущая по ветру. Она шагнула ближе ко мне, немного приглушив себе колдунью и ударив меня небольшим разрядом собственной магии. «Ты хорошо справился. Я горжусь тобой. Этой ночью ты найдешь в своей постели кое-что особенное». С той стороны, откуда мы явились, раздался громкий шум. Бегущая по ветру снова стала бегущей по ветру и всплыла вверх. «Да, я готова к этому. Еще как!» Она метнулась туда, откуда доносился шум, сделала петлю и спикировала. Я ринулся за ней, сопя и отдуваясь. Она ныряла и металась, как маленькая птичка, которую преследует жадный ворон. Что-то под ней вопило и вопило. Слова Морли о вампирском гнезде напомнили мне, что я уже слышал подобный вопль. Он коренился в мучительном осознании того, что бессмертие не оправдало возложенных на него надежд. Щупальца метнулись к бегущей по ветру. Она легко от них увернулась. Пробегая последние 150 футов, я увидел, что у монстра свободны только два щупальца, чтобы отбиваться от воздушной атаки. Остальными он держал людей, самым заметным из которых был Морли. Несколько человек швыряли в него что попало, без особого эффекта. Никто не явился сюда, чтобы справиться с таким поворотом дел. Но чудище не могло сбежать, пока имело форму кальмара. Я был в 50 шагах от него, легкие мои горели, и желал найти камни. Тогда я мог бы пустить в ход что-то смертоносное. Бегущая по ветру сделала быстрый разворот и, точно нацелившись, осыпала тварь пригоршнями каменной соли. Чудище прекратило попытки сражаться. Содрогнулось и задрожало. Выпустило Морли и остальных. Я подскочил ближе, схватил Саржа за подмышки и оттащил. Парни взялись за других жертв, из которых кое-кто был сильно помят. Бегущая по ветру приземлилась рядом со мной. Она снова стала Страфой Альгардой. Но не дышала так тяжело, как я. «У меня закончилась соль», — сказала она с досадой. «Но у тебя же ее было достаточно». Она сунула руку в мою ладонь и повела меня вперед. Монстр покончил с последними неистовыми, вопящими конвульсиями, за которыми последовал странный, оглушительный шум. И расслабился, превратившись в того Натана, которого нарисовал птица. Только выглядел он лет на 20, усовершенствованный громадным набором косметических ухищрений. Это был мужской эквивалент милого создания в черной коже, если не считать пропорциональных ран в тех местах, где его второе воплощение посыпали солью. Туп только сейчас меня догнал. Хлопнул ладонью по плечу и встал ко мне лицом, пытаясь отдышаться. «Мы их взяли! Наконец-то!» — сказал он. «Не всех. Пока не всех». Морли, спотыкаясь, подошел и повис на тупе. Он не мог оторвать глаз от нашего пленника. «Я вспомнил почти все, что случилось!» Он показал на Натана, которого связывали по рукам и ногам, несмотря на паршивое состояние его здоровья. «Помню его! Это он меня запер! Думаю, потому что я видел, как они сводили узников с барки вон там!» Вид у него был растерянный. Я задал вопрос, который мучил Морли. «Что ты делал здесь, среди ночи?» «Не помню». Но он вспомнил, едва успев договорить фразу. И это было то, что он не осмеливался обсуждать, пока рядом стоял Уэстман Туп. Блуждание рядом с рекой после наступления темноты означало контрабанду. В случае с Морли, без сомнения, чтобы избежать пошлин на импорт. Он улыбнулся широкой усталой улыбкой. «Мы выиграли этот раунд», — сказал Туп. Его люди обмотали Натана веревкой на тот случай, если он решит вернуться к жизни. «Но нас еще ждет работа».